Глава четвертая. «Ну что ж, я думаю, ты вполне сойдешь за дорогую шалаву». Арсен шлепнул меня по заднице, и я стиснула зубы, потому что Карим стоял рядом и играл со своим раскладным ножом. Мы ждали приезда Расула в большом холле. За всю ночь мне так и не удалось толком поспать. Хорошо, хоть братья позволили сварить кофе, а то я уже шаталась бы, как пьяная. Несколько часов я колдовала над макияжем, вооружившись телефоном с видеоуроками. Карим дважды забарковал, сказав, что выгляжу недостаточно дорого. Пришлось переделывать, замазывая синяки под глазами и на шее, где остались следы от того, как он меня чуть не придушил. Не знаю, стоило ли благодарить мать за то, что она накупила мне массу дорогой косметики и полный гардероб вещей. Когда я нашла в шкафу несколько очень откровенных платьев, у меня поселилась очень нехорошая мысль о том, что она знала, чем в итоге закончится моя жизнь в этом доме. Эти вызывающие цвета, глубокое декольте и очень облегающий крой словно специально подобран, чтобы выходить перед богатыми притязательными клиентами. Меня готовили на продажу в любом случае. Жаль, я не успела сбежать. Теперь моя жизнь имеет только два пути. Незавидная смерть от рук братьев или Расула, кто бы он ни был, или превращение в куклу для удовольствий. Карим сложил нож и затолкал в карман брюк, оставив руку внутри. Я невольно опустила глаза и поняла, что брюки топорщатся не только там, где располагался его кулак. «Мне нравится». Довольно оскалился он, проводя медленно рукой по моему бедру в обтягивающем светлом платье, которое едва прикрывало ягодицы. Именно туда сползла его рука и сжала мою задницу. «Жду не дождусь, когда ты вернешься». Как привела себя в порядок, сразу взглянул по-другому. «Что же ты прятала такую красоту?» Карим взял локон моих волос, завитых крупной волной, и пропустил сквозь пальцы. С волос рука спустилась прямо к груди, и он провел средним пальцем по одному полушарию, чтобы очертить верх выреза. Лифчик пуш-ап сотворил чудо, превратив мою двойку в торчащую тройку, на которой вот-вот начнет капать слюна Карима. Мы так не договаривались. Попыталась я отодвинуться. Слишком откровенно он на меня смотрит. «Что-то я уже не хочу ее отдавать». Арсен взял меня за бедра и резко придвинулся ко мне сзади. Я почувствовала, как в меня уперся его стояк. «Может, пошлем Расула? Смотри, какая цаца получилась. Мы же на ней золотимся». Он вдохнул воздух возле моего плеча. «Но только после того, как я наиграюсь со всеми этими...» Толкнулся бедрами особенно сильно. «Тугими дырочками. У тебя мужик-то был хоть раз, сестренка?» Арсен начал жадно задирать подол платья. Выкрутиться из его рук мне не позволял Карим, который прижал с другой стороны и лапал мою грудь, а как только я попыталась оттолкнуть его руки, взял за запястье. На меня накатила новая волна паники. «Вы же сказали, что отпустите, если я заработаю вам денег». Карим хмыкнул. «Конечно, как только отработаешь весь долг, так и отпустим». И звучало это больше похожим на «никогда». Потому что точную сумму они ни разу не озвучивали, а это значило, что ее можно будет увеличивать до бесконечности. «Так не пойдет», — вдруг со спины сказал Арсен. «Это что за вдовье труселя? А ну снимай». Он дернул мои трусики вниз, и я вскрикнула. «Нет, вы что?» Но Арсену было все равно на мои крики. Он заставил вытащить ноги и распрямился. «Пойду сам выберу тебе нормальное. В стрингах надо ходить, чтобы проще было отодвинуть и не возиться. Ты что, в первый раз?» С этими словами он развернулся и ушел по лестнице наверх. Карим проводил его взглядом и внезапно прижал меня к стене. «А я еще раз прошу, Лиз, у тебя был мужчина?» «Да, конечно, был. Ты что, думаешь, я какая-то...» «Именно так я и думаю, сестренка». Его рука скользнула мне между ног, и я попыталась сжать бедра. «Не надо, пусти меня!» Это прозвучало так тихо и жалко, что даже мне не понравилось. «Я тебе добра желаю, не понимаешь? В золотом пике целки редко выживают, только если вдруг понравятся чемпионы, и то не каждый раз. Мы Расулу обещали опытную, а ты...» Его пальцы забрались слишком глубоко между моими складочками. «А ты собираешься нас подставить?» «Я смогу, они поверят, я обещаю». Призналась я нехотя в том, что Карим был прав. У меня не было мужчин в полноценном смысле. «А я бы вскрыл тебя, да времени нет, и с Арсеном делиться придется. Но тогда Расул тебя не возьмет порченой. У них все строго». «В каком смысле? Чем дальше, тем страшнее мне становилось». «В том, что если заподозрит в тебе целку, посадит на кресло, чтобы убедиться. Тогда тебе не поздоровится, нам-то не так страшно будет. А вот тебя за обман могут наказать. Не победителям турнира отдать, а работягам кинуть одну человек на 10. Там-то ты и кончишься». «Какого турнира? Каких работяг?» Все это звучало совсем не так, как я представляла, думая, что просто съезжу каким-то богачам на вечеринку, где придется заняться сексом с одним из них, как обычно братья предоставляли дорогих девушек. «На зоне, детка», — криво ухмыльнулся он. «Золотой пик — это колония с прииском и очень интересным бонусом». «Я не поеду в колонию, вы что?» Попыталась вырваться я из его хватки. «Не истери, Лиз, послушай лучше умного старшего брата». Карим прижал меня одной рукой за плечо к стене, а второй продолжал потирать мою промежность, скользя по гладко выбритой коже. Я чувствовала себя так, будто меня уже обманули и изнасиловали, хотя самое ужасное еще даже и не началось. «Красивых, дорогих шлюх, которые идут от проверенных поставщиков, они отдают всякой швали, а они достаются либо победителю турнира, что там проходит сейчас, либо руководству колонии на большой вечер. И то, и другое значит много денег и возвращение назад. Но...» Он сделал паузу. «Только если клиент останется доволен. Если нет, то там же тебя и выбросят, отымев во все дыхательное и пихательное. А большинство бесталантных дешевок остались там навсегда, гнить под забором возле шахт». Меня начало откровенно трясти от перспектив. Это же просто воплотившийся в реальность кошмар. Какая-то тюрьма. «Как вы могли? Что я вам плохого сделала? Меня же там убьют!» Прошептала я, а глаза начали наполнять слезы. «Не смажь косметику, переделывать уже нет времени». Он внезапно нежным жестом стер одну крошечную слезинку, сбежавшую с кончиков моих ресниц. «Соберись, возьми себя в руки и прояви все свои таланты. Тогда останешься жива. Помни...» Наставлял меня он. «Ты должна соблазнить этих мужчин. Они должны все возжелать тебя, включая Расула. Не веди себя как дешевая подстилка, а будь королевой секса. Соблазни их. Покажи всем телом свое желание. Расслабься». Он все гладил и гладил меня пальцами, теперь откровенно лаская по кругу. «Думай о сексе. Дыши сексом. Представь то, что тебя заводит. А любимое порно, одноклассника, которому дрочила, вспомни, как сама себе делала приятно». Он уже шептал мне в ухо так горячо и тихо, будто сам пытается меня соблазнить. «Транслируй все это, излучай, пахни сексом. Покажи, как ты хочешь того мужчину, который должен тебя выбрать, его и только его». Я резко вдохнула, когда его пальцы вдруг скользнули по выступившей влаге. Мое сознание кричало от ужаса, но тело откликалось на его подлые ласки, на кончик среднего пальца, массирующий мой клитор так, будто он пытается заставить меня кончить. «Не надо, прошу», — прошептала я, понимая, куда все идет. Это было ужасно, грязно, противно. «Надо, Лиз, тебе это надо. Почувствуй это, возжелай». Он стал давить сильнее, и я уперлась ладонями в его грудь. Мои ребра вздымались от участившегося дыхания. Колено Карима не давало мне сомкнуть бедра и помешать ему. Я чувствовала, как по телу начинает разливаться тепло от его манипуляции, а он все продолжал. «Заставь мужчин драться за возможность провести с тобой ночь, тогда они упадут к твоим ногам. Сделай сама себя главным призом, сбывшейся мечтой, и тогда у тебя все получится. Желай секса, будь сексом. Давай». «Нет». Хрипло прошептала я, чувствуя, как горячая волна заставляет коротко сжаться мои внутренние мышцы, а судорожное дыхание пытается вырваться из раскрытых губ. Я зажмурилась, чтобы не видеть своего унижения. Я кончала на кончиках его пальцев и ничего не могла с этим поделать. А он замер, держа свои пальцы прижатыми до самого конца. «Посмотри на меня, Лиза», — хрипло сказал Карим, и мне пришлось открыть глаза. «У тебя получилось». Он вытащил пальцы из меня и поднял их к лицу, чтобы показать, как они блестят от моей смазки, облизнул их медленно, глядя прямо в глаза. «Я желаю тебя прямо здесь и сейчас, и любой другой будет так же желать, чувствуешь?» Он взял меня за запястье и положил мою ладонь на свой пах, где колом торчал член под тканью черных брюк. «Это твоя власть над мужчиной», — проговорил он, не отрывая взгляд. в твоей слабости по отношению к нему, в твоей податливости и беспомощности перед собственным желанием того, чтобы он тебя трахнул. Ты же хочешь, чтобы я тебя трахнул?» Я замотала головой, пытаясь противостоять этому, но стоило крошечной мысли об этом зародиться в моем мозгу, я не смогла с ней дальше бороться. Карим будто увидел это. «Хочешь, конечно», — подтвердил он. «И я бы сделала это, если бы не Расул». Оторвал меня от стены и подвел к большому зеркалу, встал за моей спиной, и в стеклянном прямоугольнике я увидела свой совершенно блядский вид. Кроме задранного светлого платья, я видела вздымающуюся от внезапного оргазма грудь, румянец на щеках и свое полуголое жаждущее продолжение тела, которое жило своей жизнью. Но больше всего меня выдавали глаза с черными провалами расширившихся зрачков и чуть опущенными от удовольствия веками. Я выглядела иначе, совсем другой, женщиной. «Покажи это чемпиону, заставь себя хотеть его, и он захочет тебя». Карим тоже был доволен увиденным. «Если достанешься ему, сможешь забыть о долге. Ты на несколько дней будешь только его и натрахаешься всласть на всю оставшуюся жизнь, а потом приедешь назад с огромной кучей бабла. Думай об этом». «Эй, вы что тут делаете?» По лестнице вниз шел Арсен. «Курс молодого бойца». Голос Карима резко изменился, потеряв ту соблазнительную хриплость, что была предназначена персонально мне. Он отодвинулся, будто и не прижимался интимно ко мне секунду назад. «Ты где застрял? Примерял, что ли?» Поддел он младшего. «Искал самое трахабельное. Там трусов на целую роту. Вот бабы. Гляди». Я тоже обернулась, незаметно опустив платье. Не хватало мне, чтобы еще и Арсен завелся. Этот пока не насадит меня на свой шампур, не успокоился бы. Арсен подошел и помахал перед нашими лицами стрингами, состоящими из трех ниточек и крошечного треугольника прозрачной ткани, сквозь которые будет видно все и сразу. «Надевай». Протянул их мне и задержал заинтересованный взгляд, будто тоже заметил изменения. Снаружи дома раздался автомобильный сигнал. «А вот и Расул». Карим многозначительно взглянул на меня, я спешно надела белье и одернула платье. Взяла с вешалки плащ и тоже надела, но не успела застегнуть, потому что старший брат жестом остановил меня. «Если Расул тебя захочет, любой захочет, отдайся лучшему, Лис». И с этими словами он открыл передо мной дверь в мое кошмарное будущее. Из огромного внедорожника затемненными стеклами вылез мужик, покрытый татуировками, совершенно пугающего вида, и сразу же оглядел меня цепким пронизывающим взглядом. Я сделала несколько шагов от двери, молясь, чтобы не упасть с высоченных каблуков. На лице Расула появилась кривая и плотоядная улыбка, и я почти сразу разглядела то самое желание, которое так хотел заполучить Карим. Оставалось молиться, что это поможет мне выжить.